«Кто здесь?» Дарлинг старается говорить спокойно. Кажется, вчера она уже задавала этот вопрос в кабинете у Даша. И тогда за шторой обнаружилась Магда. Да вот и сейчас. Дарлинг видит Магду, сидящую на земле у стены. Она выглядит еще плачевнее, чем выглядела вчера. Бледная тень своей вчерашней бледной тени, себя самой. Грязные пятки Лали — ничто по сравнению с тем, как изгвоздалась писательская жена. Вчера вечером она была в платье, сегодня в спортивных штанах и легкой белой футболке с надписью «Бог хранит королеву». То есть о том, что футболка именно белая, можно только догадываться по отдельным островкам сохранившегося в первозданности цвета. Подбородок Магды вымазан глиной, локти и колени черны от земли, глаза прикрыты, а губы мелко трясутся. «Что вы здесь делаете?» «Он опять приходил». «Кто?» «Кот». Магда как будто не замечает мертвого тела Амаку. Ее воображением владеет только кот. Что еще творится в воображении Магды? И какова картинка окружающего ее мира? И какое место там занимают Дарлинг и Лэндровер? Не догадаться, сколько ни пытайся. «Вы узнаете меня, Магда?» «Что?» «Вы узнаете меня?» Магда уже давно открыла глаза и теперь пытается сфокусировать взгляд на Дарлинг. Выглядит это несколько пугающе, как будто часть ясного и незамутненного разума спряталась за сплошной стеной безумия и время от времени высовывает голову из-за угла. «Ты та русская подруга парня в Брионе?» «Точно. Что вы здесь делаете?» «Здесь безопаснее, чем в доме. Здесь он меня не найдет». «Кот? А кто ж еще? Он ходил вокруг, но так меня и не нашел. И давно вы здесь сидите?» «Не знаю», — хихикает Магда. «У меня нет часов». «Чертова дура! Принеси мне выпить». «И не подумаю. Вы пришли сюда утром, а сейчас день?» «Вы пришли, когда было уже светло?» Пробует зайти Дарлинг с другого конца. «Какой-то свет был. Был, ну да, его глаза сверкали, как фонари». «Кота». «Совершенно бесполезное уточнение. Естественно, кота. Кого же еще? Только он один и пасется в помраченном сознании Магды. Они сверкали, как фары. У нас с Тео прекрасная машина, мини-купер, настоящая чаровашка. И его фары сверкают точно так же. Они галогеновые». «А что-нибудь, кроме кота и его глаз, вы видели?» «Ну, принеси мне выпить». «Хорошо, хорошо, я принесу. После того, как вы скажете, что еще видели, кроме кота?» «Дождь. Здесь все время идет дождь. Я видела дождь и кота. Этого достаточно, чтобы принести мне выпить?» «Здесь еще была маленькая девочка Лали. Совсем недавно. Вы ее видели?» «Маленькая дрянь, которая подбрасывает мерзости в постель, да?» — уточняет Магда. «А я ее перехитрила. Я больше не сплю в той постели». «Понятно. Вы провели ночь здесь?» «Какое тебе дело, где я ее провела? Лучше принеси выпить». «Значит, вы не видели Лали, а хозяйского пса?» «Не видеть Амаку невозможно. Его тело распласталось в метре от Магды, и это намного страшнее, чем периодически являющийся ей кот. Временами ее блуждающий взгляд останавливается и на Амаку, но С тем же успехом он может останавливаться на опавшем лепестке цветка или мелком насекомом, которыми кишит земля вокруг кустарника. Мертвый Амаку не значит для Магды ровным счетом ничего. «Если вы ищете пса, найдите его хозяйку-ведьму, он всегда держится поблизости». «Так и есть. Так и есть, Магда. Он всегда держался поблизости. Держится и сейчас. Он здесь. Он снова пришел. Кот!» Остатком разума Магды, видимо, надоело высовываться из-за угла, и они, шмыгнув носом, отправились играть в какие-то другие игры. «Черт! Я говорю о псе. Он здесь, в метре от вас. Не смеши!» Магда снова хихикает. «Опять шаманские штучки!» «Она и тебя под это подписала. Окучивала тебя, показывала всю эту мерзость у себя за стеклом. Так все и было. С той лишь разницей, что Дарлинг не относится к африканской коллекции Даша как к мерзости. И что Магда вкладывает в понятие «окучивать»? Какую цель преследовала Даша, так настойчиво пытаясь задержать Дарлинг в своем доме? Никто теперь не даст ответа, ведь хозяйка коллекции мертва, как и пес, которого упорно пытается не замечать Магда. Осознание того, что Даша больше нет, всякий раз ускользает от Дарлинг, и приходится силой возвращать себя к этой мысли. А если Магда права, и все это шаманские штучки, и ничего страшного не случилось, а Дарлинг просто попала в поле притяжения странного вудуистского дома и видит только то, что ей внушили. И нет никакого тела в Лендровере, и мертвая собака вовсе не собака, а лепесток цветка или насекомые, или на худой конец одна из ритуальных скульптур, вынесенная на воздух. Если следовать этой логике, то получится, что полубезумная, полупьяная Магда прозорливее и трезвее, чем Дарлинг. В пользу этой версии говорит то, что из дома так до сих пор никто и не вышел, и не выйдет. И Кристиан, и Янек, и Тео появятся позже, когда проснутся. Они обязательно появятся, потому что на сегодня запланирована поездка в Ангкор-Ват. Вот бы увидеть кота, который мерещится Магде. Но, возможно, для нее припасена совершенно другая галлюцинация. Мертвый Амаку, мертвая Даша. А детский крик, который преследовал Дарлинг последние два дня, это тоже сойдет за галлюцинацию, на этот раз слуховую. Она не видела ребенка, но слышала, как он плачет. Она не видела зверя, но слышала его шаги в коридоре. Шаги в коридоре. Невидимка, остановившаяся возле нее на мгновенье и пронесшаяся мимо. Это был не человек. Животное. Дарлинг совсем позабыла о нем после того, как заглянула в запертый Лендровер, а теперь вспомнила. Шаманские штучки, черная магия. Наверняка жертвой этой магии когда-то стала Ан-Софи и все те, кто до сих пор влюблен в Даша, вопреки здравому смыслу. О здравом смысле можно забыть, пока находишься здесь. А ведь где-то существует нормальная жизнь, и она намного ближе, чем Питер. Она здесь, за стенами глухого забора. Нужно только выбраться отсюда, и все встанет на свои места. Иначе разбитая голова Даша, едва прикрытая одеялом, никуда не исчезнет. Дарлинг слишком много думала о Джин, о ее растерянной, всеми забытой смерти. Вот она и получила свое воплощение. О чем тогда думала Магда? О котах? Ничего этого нет, убеждает себя Дарлинг, переводя взгляд с мертвого пса на Лэндровер. Ничего нет. Яника, Кристиана и Тео тоже нет, хотя именно в этот момент они распахивают двери дома и бегут к автомобилю. Все это есть. Смерть Даша реальна, как и смерть Амаку. С той лишь разницей, что пес умер естественной смертью, а Даша была убита. Кто первым произнес это слово? Убийство? Кажется, Ян. Еще когда они были на полдороге от дома к Лэндроверу, Дарлинг увидела, как машина мигнула фарами, а потом пискнул центральный замок. Если бы сразу после этого Дарлинг поднялась с бордюра, она бы успела подойти к джипу первой, но она осталась сидеть. Хватит с нее заглядываний в окна и дерганий дверей, пусть это делают другие. Кристиан так и не вылез из своей нелепой рождественской пижамы. Тео предстал перед Дарлинг в белом атласном халате с черными отворотами, не менее щегольском, чем его костюмы. И лишь Ян выглядел так же, как вчера на дне рождения, как будто и не ложился вовсе, джинсы и жилетка на голое тело. Ян оказался единственным, кто приблизился к машине. Тео остановился поодаль, достал из кармана мятую упаковку каких-то таблеток и сунул одну из них в рот. «Вы нашли ключи?» — спросила Дарлинг, безучастно разглядывая острые щиколотки подошедшего Криса. «Они оказались на месте, лежали в этой проклятой раковине, там, где вы искали их с самого начала?» «Да. Я ничего не понимаю. Их там не было. Я все перерыл. Да там и перерывать-то нечего. Но их там не было, точно. А потом я пошел за Яном и Тео. Вас не было очень долго. Дом, он большой. У меня из головы вылетело, где находится комната Яна. Я только потом вспомнил, что она на первом этаже рядом с кухней. Но сначала пришлось подняться на второй. Встретил француженку на лестнице. И ничего не сказали ей. Вы просили разбудить только Яна и Тео. Я не стал говорить, пока все не прояснится. Я поступил неправильно. И еще один чертов дурак. Но раз уж я был на втором этаже, Тео узнал первым. А потом я спустился вниз к Яну, а потом, не знаю почему, снова заглянул в эту раковину, и ключи лежали там, сверху. Как я мог их не заметить? Ума не приложу. Кристиан слишком много говорит, захлебываясь и теряя окончание. Делает длинные паузы между словами. Почему у Дарлинг возникло ощущение, что он юлит и изворачивается? Потому что он юлит и изворачивается. Но Дарлинг готова слушать его бессмысленное вранье про ключи вечно, лишь бы отвлечься от происходящего совсем рядом. Обе задние дверцы Лэндровера распахнуты. Ян стоит, зажав виски ладонями, а Тео... Тео вырвало прямо на плитку. Значит, все это правда. Значит, там в машине, на заднем сиденье, укрытая одеялом, лежит мертвая Даша. Женщина, которую любил каждый из этих мужчин. Что они будут делать теперь? А в доме есть еще мужчины, которые любили Даша, которые любят. И что они теперь будут делать? Наверное, нужно подняться. Иначе худые щиколотки Кристиана вопьются в память Дарлинг, как репей, и будут преследовать ее до конца жизни. Это вы нашли ее? Не зря Дарлинг понадеялась на Яна. Он сумел собраться и теперь задает вполне осмысленные вопросы. Я нашла Лали. Она была здесь возле машины и так ужасно кричала. Вы не слышали крика? Нет. Моя комната на другой стороне дома. Удивительно, но Ян вдается в такие же пространные и необязательные объяснения, что и Кристиан. И я достаточно крепко сплю. Я ничего не слышал. Она звала маму и пыталась дотянуться до стекла. Я заглянула в машину и все увидела. Нет, сначала я увидела не все. Увидела, что кто-то просто лежит на заднем сиденье. Попыталась открыть дверцу, но машина была заперта. Потом все и обнаружилось. Значит, вы брались за ручки? А как еще можно было проверить? Это была естественная реакция, конечно. Что бы вы сделали на моем месте в первые секунды, когда еще ничего не ясно, кроме того, что плачет ребенок и что в машине кто-то есть? Теперь и Дарлинг присоединяется к сообществу говорунов. Я поступил бы так же. Вынужден признать, Ян. Я думала о Лали. О том, что ее нужно увезти отсюда. Забрать, раз уж ничем нельзя помочь. Вы так сразу и решили, что ничем нельзя помочь? Я видела ее. Дарлинг старательно избегает имени Даша. Произнести его вслух означало бы окончательно признать. Это случилось именно с ней, ни с кем другим. И видела рану. Да. Ян снова прижимает ладони к вискам, и этот его жест болью отдается в сердце Дарлинг. Но боль Дарлинг — ничто по сравнению с тем, что испытала Даша в последние минуты жизни. Возле дома я столкнулась с Кристианом и Исой. Сказала Крису, чтобы он позвал вас. Вот и все. Нет, не все. Еще собака. Собака. Она мертва. И Магда, жена Тео, она что, тоже мертва? Буднично спрашивает Ян. После апокалиптической смерти Даша все остальные смерти несущественны. Нет, она жива и здесь рядом, но она не совсем в себе. Что значит «не в себе»? Ну, сами увидите, если ее удастся вытащить из кустов. Она что-то видела? Я не знаю. Наверное. Тео нужно забрать ее отсюда, увезти. Нет. Ян пристально смотрит на Дарлинг. Никто никого не увезет. Никто никуда не уедет, потому что это убийство. Ее убили. Вы понимаете? Я вызову полицию. А до этого ни один человек не покинет дом. Убийство. Это гораздо серьезнее, чем лепит Магды о шаманских штучках. Местная полиция? О, черт. Я не знаю, что такое местная полиция. Единственные люди в форме, с которыми до сих пор сталкивалась здесь Дарлинг, полицейские на паспортном контроле. Темнолицые, маленькие, слишком суетливые. Представить их расследующими серьезное преступление просто невозможно. К тому же их английский примитивен и сводится к нескольким дежурным фразам, а здесь все говорят по-английски. А Ан-Софи еще на нескольких языках, но кхмерский она не упоминала. Или... На каком языке здесь говорят? Вы сомневаетесь в их профпригодности? Спрашивает Дарлинг. Я ничего не знаю об их профпригодности. О какой профпригодности может идти речь, когда здесь в недавние времена вырезали половину населения? не самую худшую. Но мы же не можем оставить все вот так. Нет. В этот момент в глубине дома раздался пронзительный звонок. «Что это?» Дарлинг вздрагивает. «Кто-то пришел, звонит во входную дверь. Кто это может быть?» «Не знаю. Возможно, прислуга. Вчера Даша отпустила всех, а сегодня они должны прийти к 8, насколько я успел изучить распорядок. Может быть, имеет смысл подойти посмотреть?» «Да. Стойте здесь, но к машине лучше не подходите. И ничего здесь не трогать. Это место преступления. Понятно?» Ян направляется к калитке в воротах, но не открывает ее, а, вынув из заднего кармана джинсов носовой платок, осторожно подносит его прямо к центру двери. Вот чего не заметила Дарлинг, в калитку врезано маленькое оконце. Именно его приоткрыл сейчас Ян. Через несколько секунд оконце захлопывается, и Ян возвращается к Лендроверу и Дарлинг. «Нянька Лали и охранник». На ходу бросает он. «Я сказал, что на сегодня они свободны и что им перезвонят, когда нужно будет приехать снова». Это не показалось им подозрительным? Что их не впустили в дом и что к ним не вышел никто из хозяев? Даже если им что-то и показалось, по их улыбающимся физиономиям мало что поймешь. Так бы и врезал по ним. Чертовы косорылые! «Вы расист?» «Нет, но иногда пробивает на ненависть. Особенно, когда они улыбаются. Так и хочется смазать по морде. Это не относится к Исмаэлю». Тут же поправляется Ян. «Надеюсь». «Он точно расист. Достаточно посмотреть на его надменную физиономию, когда он говорит о кхмерах. Достаточно увидеть его раздувающиеся ноздри и мечтательно затуманившийся взгляд, когда он говорит, что хочет смазать им по морде. Горячие точки не особенно располагают к толерантности. И что он делал там, в горячих точках? И почему упомянул Исмаэля? Может быть, они расстались с Даша из-за того, что Исмаэль — африканский мальчик, конголезец, а поляк — расист? Да какая разница, почему они расстались? Все, кто находится в этом доме, расстались с Даша теперь уже навсегда. Вот что. Я позвоню своему другу. Он сейчас здесь, в Камбодже. И он долгое время работал в полиции в Ванкувере. А теперь консультирует местных тупых уродов. Это не отменяет официального расследования. Вполне разумное замечание неожиданно вызывает у Яна вспышку ярости. «Да, черт возьми, это не отменяет официального расследования, и оно будет проведено. Это ублюдочное официальное расследование. Сюда завалится толпа недоносков-кхмеров, они станут мяукать на своем ублюдочном языке, и вы не поймете ни черта из тех вопросов, которые они вам зададут. И даже не отследите тот момент, когда они обвинят в убийстве вас». «Меня?» Дарлинг потрясена. «Почему меня?» «Почему бы и нет? Они обвинят вас, меня, этого молокососа в пижаме, пьяного мужа, приемного сына, писателя. Почему бы не обвинить писателя? А почему бы не обвинить собаку?» «Собака мертва». «К несчастью. Теперь на собаку не повесить собак. А именно этим они и займутся. Вешанием собак на белого человека. Это их любимое занятие, если вы еще не в курсе. Они ненавидят нас. Но, конечно, официальное расследование будет проведено. Успокойтесь, Ян». «Я спокоен». Дарлинг не может оторвать взгляда от лица поляка. Из правой ноздри показалась темная струйка крови. совсем не такая прямая, как те дымные струйки, которые выпускала Даша. И, Дарлинг, никогда больше их не увидит, никогда. У вас кровь. Кровь? У вас пошла кровь носом. А, простите. Ян стирает кровь тыльной стороной ладони и запрокидывает голову. Со мной такое случается. Звоните вашему другу, а что делать всем остальным? Вернуться в дом и не подходить к машине. Оставить ее там? Оставить место преступления в неприкосновенности, насколько это возможно. Вы не приближались к воротам? Нет. А кто-нибудь подходил? Не знаю, но пока я здесь, никто, кроме вас. Они заперты на электронный замок. Калитка закрывается на щеколду. Она закрыта и сейчас. И что это значит? Что никто не покидал территорию виллы. А если вышел, то кто-то другой запер за ним дверь. И что это значит? Я думаю, что тот, кто сделал это, он и сейчас здесь. Или они? Тот, кто сделал это? Убийца и его сообщник или сообщники. Если они есть. Так понятнее? Преданный приемный сын, так часто произносящий слово «мама», что его можно раздать всем сыновьям на свете, и никто не останется обделенным. И все мамы останутся очень довольны нежностью этого взятого на прокат слова. Маленькая девочка, поразительно умная и хорошо говорящая для своих 3 лет. Отец девочки, отчаянно влюбленный в свою жену. Ее подруга, демонстрирующая свою любовь и привязанность совсем не для протокола. Муж подруги или, скорее, ее тень, не способная ни на одно самостоятельное решение. Изнеженный чистоплюй писатель, по-детски прячущий наметившуюся лысину от женщины, которую когда-то любил. Жена писателя, полусумасшедшая алкоголичка, пребывающая в альтернативной реальности. Молодой, чувствительный англичанин, не способный справиться даже с саксофоном. Харизматичный, бритоголовый поляк с лицом уставшего от походов крестоносца. Кто из них? Я подумала, больше всего на убийцу смахиваете вы, Ян.